Глава 7. Пожалуй, это было даже хорошо, что Лендаурн уехал, предоставив мне возможность побыть в одиночестве и спокойно во всем разобраться. Но, к сожалению, даже просидев в медитации до позднего вечера, я не сумел найти приемлемого способа решить возникшую проблему. А те, что пришли на ум, или не охватывали всех нюансов, или же имели такие жирные минусы, что это напрочь убивало и плюсы. В частности, если допустить, что я все-таки расскажу наставнику о своей принадлежности к роду Расха, то часть моих трудностей это действительно решит. Причем достаточно надолго. Быть может, Эмма даже не ошиблась, и Лендаурн меня не выдаст, а вместо этого будет честно хранить мою тайну до конца своих дней. Уверен, что какое-то время после этого все будет хорошо, а может даже замечательно. Но что прикажете делать с Кри, честно прихватизированным оружием и вообще темной стороной моей жизни в Таирине? Как незаметно разобраться с семейством Босха, которые, полагаю, нас своим вниманием и дальше не оставят? Как объяснить наши отношения с Арли? Получается, надо рассказать еще и про убийство в промзоне. Про то, как я всего за одну ночь выследил и хладнокровно вырезал больше 20 человек, да еще и так, чтобы об этом никто не узнал. Сколько после этого пройдет времени, прежде чем вопрос существования Эммы встанет ребром, и Лендаурн окажется перед гораздо более сложным выбором, чем сейчас? Как быстро он догадается, что за многими моими странностями стоит другая, причем намного более развитая личность, одно известие о которой в Нарлаэне может привести к еще одной массовой резне? А что мне делать, если наставник узнает про мои отношения с Хошбанком? Ведь одно дело просто смолчать о том, что в поле твоего зрения попал мальчишка-сирота с сомнительным происхождением, и совсем другое — закрывать глаза на откровенный криминал. Сделает ли это для меня наставник? Хватит ли для этого его привязанности ко мне? А если и хватит, то есть ли у меня право ставить его под удар? «Дзынь!» Вдруг больно резануло меня по ушам, буквально выдернув из медитации. «Дайн!» — скривился я, открыв глаза и поспешно отрегулировав чувствительность слуховых рецепторов. «Только этого еще не хватало!» «Ур!» — тут же беспокойно ткнулся мне носом в щеку Йорк. Он, как и я, прекрасно чувствовал, что в последнее время в нашем доме не все ладно, поэтому вел себя беспокойнее, чем обычно, и старался далеко не уходить. «Дзынь!» Снова тренькнул мой браслет, повторно извещая о входящем сообщении. «Ах, вот что меня отвлекло!» «До завтра не вернусь», — прочитал я, мельком глянув на экран. «Ужинай сам. Даорн». Я невесело хмыкнул. «Что ж, нет худа без добра. Значит, еще одна ночь, и часть следующего дня на принятие решения у меня есть. Сказать, что это принесло какое-то облегчение... Нет, пожалуй, не принесло». Напротив, как только Эмма вернула мне эмоции, мое настроение окончательно испортилось, а следующим утром одолевающие меня раздумья стали еще более тягостными. Нет, я, конечно, режим из-за этого не сбил. Сходил, как обычно, на пробежку, добросовестно потратил целых 2 рейна на тренировку, после чего позволил себе немного полетать над озером и окрестностями. И даже искупался, чтобы хотя бы на время отвлечься от невеселых мыслей. Озеро, к слову, неплохо для этого подходило, потому что было глубоким, темным, а на глубине почти черным, откуда, собственно, и пошло его название. При этом снизу щедро били ледяные ключи, так что, несмотря на жаркое лето, температура в озере оставалась не слишком высокой, а у самого дна и вовсе можно было околеть, если подольше там задержаться. Я, правда, приноровился использовать для перемещения на глубине найнеитовые диски. Просто потому, что в качестве и движущей силы, и маневрового средства они подходили превосходно. Так что сегодня наплавался, можно сказать, от души. Проветрил заодно голову, переключился, ну а когда все-таки выбрался на берег, то уже подходя к стоящему в теньке Орде, как-то неожиданно осознал, что решение все-таки принял. Оно, правда, далось мне нелегко, но именно сейчас, здесь, я вдруг совершенно ясно понял, что это был единственно верный выбор. Ор? Вопросительно глянул на меня, терпеливо дожидавшийся на берегу Ши. Я молча сел рядом и также молча почесал его за ушами. Йорк после этого окончательно разволновался, засуетился, словно почувствовал, что во мне что-то изменилось, а потом вдруг резким движением вскинул голову и возбужденно раздул ноздри. «Орш!» Я удивленно посмотрел на вытянувшегося в струнку, откровенно встревоженного зверька, но потом проследил за его взглядом и, заметив далеко в небе крохотную черную точку, приближающуюся со стороны Нарка, нахмурился. А когда усилил слух и различил слабый рокот мотора, то меня и вовсе кольнуло недоброе предчувствие. На Орде наставника машины не походила. У служебного школьного авто звук был не таким низким. К тому же основные воздушные трассы проходили гораздо южнее, поэтому за все время моего пребывания в этих краях я впервые видел, чтобы кто-то пролетел вблизи от нашего дома. И тем не менее, кто-то на редкость быстро приближался к Черному озеру. Более того, спустя всего половину мэна я смог рассмотреть характерную черно-синюю окраску чужого Орде и виднеющуюся на капоте жирную вертикальную белую полосу. А потом обнаружил, что вокруг машины сверкает и характерно переливается мощный защитный купол, который не позволял рассмотреть ауру водителя, и вот тогда обеспокоился уже всерьез. Черт возьми, транспортный контроль! Судя по всему, патрульная машина, а у меня под деревом чужой Орде стоит, но при этом ни документов на него, ни его хозяина рядом не было. Впрочем, может, они тут не по мою душу. Мало ли, какие дела могут быть у таиринских ДПСников в этом районе. «Дайн!» — пробормотал я, когда патрульная машина, до этого шедшая параллельным курсом, вдруг развернула нос точно в мою сторону и начала явственно замедляться. «Похоже, это все-таки к нам!» «Ур!» — угрожающе проворчал Йорк при виде заходящего на посадку авто. Я же тем временем встал, подумав, натянул на мокрые плавки спортивные штаны, ну а Йорка от греха подальше все-таки отправил в лес. В случае чего он и присмотрит, и прикроет, а то и на помощь кого-нибудь приведет, если, конечно, я правильно понимаю происходящее. Спустя еще несколько сценов чужой Орде, подняв тучу пыли, все-таки приземлился у самой воды, и оттуда вышли двое незнакомцев в такой же сине-черной форме и со знаками отличия на плечах, а следом с ними... Черт возьми! Следом за ними оттуда выбрался и Лэн Даорн, на лице которого застыло откровенно встревоженное выражение. «Адре!» — воскликнул он, как только меня увидел. «Адре, с тобой все в порядке?» Я воззрился на него с совершенно искренним недоумением. «Добрый день, Лэн. Само собой. Что со мной может быть не в порядке?» «Но ты...» «Позвольте нам, Лэн», — вежливо оттеснив наставника в сторону, сказал один из патрульных, после чего оба целенаправленно двинулись в мою сторону. С виду мужики как мужики. Средних лет, среднего роста, в форменной одежде, в таких же форменных ботинках, с табельным оружием за поясами, со служебным сканером и со всеми положенными их профессии регалиями. Один слегка лопоухий и рыжеватый, с аккуратно подстриженными усами и водянистыми голубыми глазами. Второй ничем не примечательный брюнет с гладко зачесанными назад волосами и тонкими усиками над верхней губой. «Глобальная сеть временно недоступна», с сожалением сообщила Эмма, когда я всмотрелся в незваных гостей. Достоверно определить принадлежность Орды и его пассажиров к службе транспортного контроля провинции Босха не представляется возможным. Это да. Ближайшая сетевая вышка находилась в деревне, но при этом она была маленькой. Покрытие давало совсем небольшое, поэтому на расстоянии 4 с лишним дейранов сеть нам была уже недоступна. Хотя пока господа патрульные не вызывали подозрений. Да и прибывшему на их служебном Орде наставнику не было повода не верить. «Добрый день, Лангурта!» Все так же вежливо обратился ко мне Рыжий, остановившись в нескольких шагах. «Мы представляем службу транспортного контроля провинции Босха. Моя фамилия Корц, фамилия моего напарника Торго. Мы офицеры патрульной службы, и у нас к вам возникло несколько вопросов. Вы не будете против на них ответить?» Я вопросительно уставился на Лэна Даорна, но тот лишь молча подошел и, встав рядом, хмуро кивнул. «Конечно, Лаира», — тут же отреагировал я. «Раз мой опекун не возражает против нашего общения, то я готов с вами поговорить». «Благодарю вас», — изобразил дежурную улыбку патрульный и тут же приступил к делу. «Около Рейна назад в дежурное управление по городскому округу Нарк поступило обращение от местного жителя об инциденте на Черном озере. По словам свидетеля, чуть ранее этого времени его внимание привлек компактный спортивный Орде черного цвета, по описанию схожий с моделью Фурия, одной из последних модификаций». Я настороженно замер. «Так это что ж, меня кто-то видел? Но кто? С самого утра на озере никто не появлялся, а если даже и пришел туда какой-то рыбак, то с берега лицо водителя всяко рассмотреть невозможно». «Так вот, со слов очевидца Лангурту», — спокойно продолжил патрульный, «водитель данного Орде совершал опасные маневры почти над самой водой, причем достаточно долго. При этом в какой-то момент он настолько увлекся, что не заметил находящуюся поблизости рыбачью лодку, и во время одного из пролетов промчался от нее настолько близко, что лодка опрокинулась, а находящийся в ней человек едва не утонул». «Чего?» Сейчас этот человек уже получил всю необходимую помощь, поэтому находится в участке и дает письменные показания. Согласно его описанию, мы установили все РД данной модели, которые зарегистрированы на территории провинции Босха, и как только выяснили, что на текущий момент времени в нашем округе такая модель всего одна, то сразу же обратились за разъяснениями к многоуважаемому Лену Ноэму Даорну, который подтвердил, что действительно подобные РД у него есть. Но поскольку в момент происшествия сам Лен находился далеко от озера, то у нас есть все основания думать, что причиной неприятного инцидента, в котором пострадал человек, был не он, а вы, Лен Гурто. Вы подтверждаете эту информацию?» Я озадаченно промолчал. «Адреа?» — беспокойно тронул меня за плечо Лен Даорн, когда в моей голове лихорадочно завертелись невидимые шестеренки, проведя ускоренный анализ ситуации. «Адреа, скажи, что ты к этому не причастен». Я перевел взгляд сначала на него, потом на стоящих напротив патрульных, после чего медленно покачал головой. «Эмма, убери-ка у меня эмоции». А потом ответил вслух. «Нет, Лен, я этого не делал». «Лен Гурто», — мягко перебил собравшегося что-то сказать наставника второй патрульной, глядя на меня как на несмышленное дитя, которое вздумало обманывать больших взрослых дядей. «Безусловно, расследование еще только начинается. Но давайте не усугублять ситуацию. Ваш опекун подтвердил, что приобрел Орде в качестве подарка, как и тот факт, что вы уже неплохо умеете с ним управляться. Все мы когда-то были в вашем возрасте, и все прекрасно понимаем, что когда нельзя, но очень хочется, то неминуемо возникает соблазн нарушить данное взрослым обещание и подняться в воздух на красивом Орде, чтобы насладиться быстрым полетом. Порой в такие моменты мы забываемся, и даже зная, что так делать не положено, лихачим. Входим в раж, и при этом можем что-то натворить, просто по чистой случайности, без всякого злого умысла. Все же Орде — это источник повышенной опасности, и при отсутствии должного опыта легко может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. А ваш Орде совершенно точно видели сегодня над озером. Других Орде этой модели поблизости просто нет. К тому же вы ведь не станете утверждать, что этим утром не садились за руль. Вашего опекуна, как мы знаем, со вчерашнего дня не было дома, и тем не менее вы здесь, на озере, вместе с транспортным средством, хотя многоуважаемый Лен Даорн заверил нас, что на момент его ухода и вы, и машина находились дома». Перехватив внимательные взгляды патрульных, я едва заметно хмыкнул. «Скажите, Лаир, а как зовут человека, который утверждает, что я его чуть не утопил?» «Вам эта информация без надобности», — тут же отреагировал Рыжий. «В целях сохранения тайны следствия его имя пока не раскрывается». «Что, я даже не могу узнать, кого именно сбил?» «В данный момент наша задача — установить все обстоятельства случившегося. И пока у меня складывается впечатление, что вы не очень хотите нам помочь». «Адреа», — тяжело посмотрел на меня наставник. «В какое время ты ушел из дома?» Я на мгновение задумался. Отвечать прямо сейчас я, конечно, был не обязан, но раз уж Орды действительно здесь, то сам факт его появления в воздухе уже не скроешь. Я же не на себе его сюда приволок. Ну а раз так, то можно было и поделиться информацией. Около 6 утра. «А сколько времени ты провел сегодня в воздухе?» «Ну, сначала у меня была пробежка, потом тренировка, медитация, завтрак. Орде я завел около 11. В 11:45 был здесь, но в полдень Орде уже стоял на земле и после этого времени в воздух не поднимался. Кстати, Лаиры, вы наверняка можете проверить это по данным со спутника. Полагаю, в это время хотя бы один над этим квадратом все-таки пролетал и, возможно, успел зафиксировать время, когда Орде вернулся на Землю». На губах Рыжего появилась тонкая улыбка. «Разумеется, Лангурте. Мы уже запросили данные по всем вашим перемещениям за последние несколько суток, но предварительно нам сообщили, что с полудня до 16:00 ни военных, ни гражданских спутников над провинцией Босхо нет, поэтому ничто не мешало вам подняться в воздух позже. И поэтому же у нас нет неопровержимых доказательств того, что вы не являлись участником дорожно-транспортного происшествия». «Ха. То есть у нас слепое окно аж в 4 рейна?» «Но и доказательств я пока не увидел», — спокойно возразил я, мысленно сверившись со своими внутренними часами. «Они показывали 14:26. Все, что у вас есть, — это мое слово и слова безымянного свидетеля, имени которого вы не раскрываете». «У нас есть потерпевший», — снисходительно посмотрел на меня брюнет. «И его письменные показания, а также данные с определителя ауры, которые подтверждают, что пострадавший говорит правду». «Ха, вот даже как!» Напоминаю вам, Лендаурн, о недопустимости использования несовершеннолетними воздушных транспортных средств. Тут же среагировал Рыжий, как только я замолчал. Согласно статье 12 закона о несовершеннолетних, административная ответственность за такой проступок не наступает. Однако для вас, как для опекуна несовершеннолетнего, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 100 до 200 тарнов золотов. И если бы дело ограничивалось только этим, то ничего иного мы не стали бы вам предъявлять. Полеты над частной собственностью официально не запрещены. Сухо отозвался наставник. А озеро и прилегающие к нему территории относятся к собственности школы Гонратая, директором которой я являюсь. Верно. Охотно согласился с ним брюнет. Поэтому мой коллега и сказал, что для вашего воспитанника ответственность не предусмотрена, а вам будет предъявлен всего лишь штраф. Однако, исходя из тех данных, которые мы получили, ваш воспитанник, незаконно воспользовавшись вашим транспортным средством, с высокой долей вероятности мог совершить дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. Более того, он в вашем же присутствии отказался дать нам исчерпывающие объяснения по этому случаю. При этом обстоятельства дела позволяют заподозрить его во лжи и искажении информации. И вот это уже совсем другая статья, Лен. Так что на основании Транспортного кодекса Нарлаэна, статьи 6 пункта 17, у нас есть все основания задержать вас, обоих, до выяснения обстоятельств и припроводить в участок с целью дальнейшего разбирательства. Будьте добры проявить сознательность и наденьте, пожалуйста, блокираторы». Наставник явственно помрачнел, но патрульно озвучил свою точку зрения настолько убедительно, что даже я бы на месте Лена Даорна поверил. И тем не менее он все же сделал последнюю попытку убедиться, что я не лгу. «Адреа...» «Я не делал этого, Лен. Спокойно посмотрел на него я». «Вот видите!» — сокрушенно развел руками Рыжий. «Поймите нас правильно, Лен. В сложившихся обстоятельствах мы просто не можем поступить иначе. Пожалуйста, наденьте блокираторы и пройдите с нами к служебному Орде». Лендаорн, глядя на меня, поколебался, явно почуяв, что где-то в этом кроется жирный подвох, но все же объективных причин не верить патрульным у него не было. Поэтому он неохотно кивнул и протянул руку, на которую брюнет тут же нацепил лежавший у него в кармане блокиратор первого типа. Причем мощный такой блокиратор. Явно не на новичка рассчитанный. Пожалуй, даже мне пришлось бы попыхтеть, чтобы безболезненно его снять. Я, подумав, тоже протянул руку. Нет, конечно, можно было и поартачиться, а то и решить проблему одним махом, так сказать, не отходя от кассы. Но, во-первых, я не планировал раньше времени демонстрировать наставнику свой талант, а во-вторых, мне хотелось узнать, что будет дальше. Рассудив, что двое лаиров со своими табельными пистолетами для меня не угроза, я услышал тихий щелчок и спокойно взглянул на появившееся на руке незапланированное украшение. Ну вот, окольцевали. Теперь, надеюсь, нас отвезут в более спокойное место, где наконец-то озвучат истинную причину задержания. В пределах действия управляющего поля появилось пятеро разумных, вдруг шепнула в моей голове молчаливо наблюдавшая за ситуацией Эмма. Идут с севера, четверо вооружены. На всех пятерых — дреймарантовые комбинезоны, но на четверых из них нет шлемов, поэтому ауры я все-таки засекла. Ха, вот оно что. Похоже, я ошибся, и нас отсюда никуда уже не повезут, а блокираторы нацепили лишь для того, чтобы мы поменьше рыпались. Что ж, умно. Я прикрыл глаза и, сосредоточившись, проследил за бродящими по лесу нейнитовыми частицами, которые как раз в 10 майнах у меня за спиной засекли появление посторонних. Действительно, пятеро. Судя по комплекции, мужчины. Четверых я видел достаточно хорошо. Над облаком вьющихся вокруг них частиц торчали ничем не прикрытые головы, которых по аурам я опознать не смог. Зато прекрасно опознал крошечное облако магонорического поля рядом с правым виском у первых двух. Значит, чипованные. Явно непростые ребята. Еще двое были обычными, а вот пятый морду благоразумно не открывал, поэтому его ауру я не увидел. Зато оценить его комплекцию, рост, моторику мне ничто не мешало. Эмма, поблизости нет следов от пролетевшего рядом Орде? Нет. В пределах действия нашего поля другие транспортные средства не появлялись. Но эти ребята не возникли же из ниоткуда. Значит, сели где-то неподалеку, но они определенно знают, куда идти. Да и эти два черно-синих клайра, судя по всему, ждут именно их. Наконец, неподалеку зашуршала листва, а вскоре у меня за спиной послышались чужие шаги. Лендаорн, услышав их, резко повернулся, все еще не понимая, в чем дело, но тут же выругался. Цапнул себя ладонью за шею, где внезапно затрепетал небольшой дротик. но почти сразу растерянно моргнул, как-то непонятно обмяк, пошатнулся, а потом медленно завалился на бок. «Тайромедотаранаматоксин», — успокоила меня Эмма. «Половинная доза. Обеспечивает быстрый паралич скелетных мышц, но не затрагивает сердце и диафрагму. Жертва при этом остается в сознании. Нейтрализовать?» «Нет», — после недолгого раздумья отозвался я. «Проследи только, чтобы он не умер». «Принято». Эмма, протянув к наставнику несколько найнеитовых нитей, послушно заколдовала над его неподвижным телом, а я тем временем вызвал на внутреннюю панель данные от модуля и мысленно хмыкнул, получив, наконец, приличное изображение. Действительно, пятеро. Четверо крепких мужиков в дреймарантовых комбинезонах, чьи ауры я уже видел, и еще этот, пятый, который скрыл свою физиономию за специально оборудованным дреймарантовой подкладкой шлемом. Был у него чип или нет, понять было сложно. Разве что нагло лезть ему в голову, рискуя спалиться. Но я решил пока не торопить события. Тем более, что один из чипованных уже убирал за пазуху пневматическое устройство, которым только что обездвижил Лена Даорна, и явно не планировал использовать его на мне. Второй, остановившись у самых деревьев, благоразумно навел на меня автомат. Еще двое обошли нас с флангов, тогда как последний... Последний внезапно приблизился, неспешно обошел меня со спины, остановился рядом с уважительно посторонившимися патрульными, после чего демонстративно меня оглядел и торжествующе усмехнулся. «Ну вот мы и встретились, Гурта. Надеюсь, ты не думал, что мы о тебе забыли?» Признаться, когда я услышал его голос, то даже испытал нечто похожее на облегчение. Просто потому, что все наконец-то встало на свои места, и больше не нужно было гадать, кто и зачем пытался на нас наехать. Впрочем, стоило отдать этим ребятам должное, подготовились они неплохо. К примеру, грамотно провели разведку, правильно выбрали место и время, вдали от людных мест и там, где наше исчезновение уж точно не наделает шума. Еще эти гаврики постарались устроить так, чтобы в какой-то момент я остался один. Что-то мне подсказывает, что срочные дела у Лена Даорна возникли не сами по себе. Более того, нашли отличный способ усыпить его бдительность и сделать так, чтобы он сам примчался туда, куда было нужно. А потом вывели его из игры настолько легко и непринужденно, что я был готов им даже поаплодировать. Кстати, оговорка насчет спутников тоже была сделана не зря. Если нет независимого устройства, способного зафиксировать, что с нами что-то случилось, значит, официально этого не было, и события можно будет трактовать как угодно. И, разумеется, не в нашу пользу. Наконец, эти массовики-затейники привлекли патрульных. Уверен, что рыжий и брюнет все-таки настоящие, хоть и прикормленные сотрудники службы транспортного контроля. То есть одновременно и представители закона, и заслуживающие доверия свидетели. Что в этой ситуации оставалось делать мне? Правильно, стоять, молчать, терпеливо ждать появления главных действующих лиц. И вот когда одно из них действительно нарисовалось в пределах моего найнеитового поля, а все кусочки мозаики наконец-то встали на свои места, я удовлетворенно кивнул и спокойно произнес: «И тебе привет, Эдди. Давно не виделись». Стоящий передо мной человек на мгновение дернулся. Потом неверяще замер, словно не ожидал, что его так быстро узнают. Но потом поколебался и все же стянул с головы шлем. «Ха, надо же, и впрямь он. Эддард Босхо. Средний сын Тана Ранда Босхо и мой, пожалуй, личный враг, который внезапно решил вспомнить о том, что я вообще существую, и что у него ко мне остались какие-то счеты. За те 6 лет, что мы не виделись, он заметно возмужал, окреп, раздался в плечах и стал еще больше походить на своего медведеподобного папашу. Недаром я, при виде его кряжестой фигуры, сразу подумал, что за всем этим цирком стоит кто-то из их милой семейки. И, как видите, угадал. Сейчас Эддарду, наверное, около 20. За это время он сменил имидж, отрастил длинные волосы, обзавелся аккуратной бородкой, благодаря которой выглядел заметно старше, приобрел этакую холеность, которая свойственна всем состоятельным и познавшим вкус денег людям, но на меня смотрел все так же презрительно зло, как на мелкую, но кусачую вошь, которую следует раздавить, так что, полагаю, навестил он меня сегодня не просто так, да и еще с такими предосторожностями. «Корт, врубай блокиратор!» — скупо бросил он, когда вдоволь на меня насмотрелся. Я вопросительно приподнял одну бровь, когда рыжий послушно подхватился и кинулся к служебному орде. Забравшись наполовину внутрь, он щелкнул на панели приборов каким-то тумблером, после чего защитный купол вокруг машины внезапно разросся и одним махом накрыл всю поляну. ровно 14:30. Я еще раз сверился с внутренними часами и мысленно усмехнулся. Надо же, какие молодцы! Сами оделись в дреймарант, чтобы нигде не оставить отпечатков аур. Припарковались в сторонке. Сейчас, когда купол оказался растянут от края до края, снаружи его даже военные спутники не пробьют. Так что теперь никто и никогда не узнает, сколько нас, что мы делаем и что тут вообще случилось. Нет, магию купол полностью не блокировал. Его источником являлся блокиратор второго типа, поэтому, как и на обычном ринге, внутри пользоваться магией было можно. Однако с учетом того, что на нас с наставником были надеты мощные блокираторы первого типа, которые, кстати, не конфликтовали с блокираторами второго, то получалось, что магичить здесь могли лишь те, кто все это устроил. Ну и, наконец, вместе с блокиратором, Рыжий, похоже, врубил еще и преобразователь магии, благодаря чему, когда купол все-таки снимут, внутри даже следовой магии не останется. И в совокупности все это означало, что с нами пришли сюда не просто поболтать, о чем, вероятно, Босха мне скоро и сообщит. «Что? Сышь, щенок!» — зло ощерился Эдди, небрежно пнув по ноге лежащего рядом Лена Даорна. «Теперь, когда тебя некому защитить, ты уже не такой смелый, да?» «Так ты поэтому привел с собой столько народу?» — сдержанно удивился я. «Один на один побоялся выйти? Пришлось взять сразу 4 мордоворотов, чтобы со мной справиться, да еще и патрульными прикрыться, чтобы было не так стрёмно сюда приходить». Босха презрительно сплюнул. «Да кому ты нужен? Ублюдок без рода, без племени. Нет, Гурта, твоя персона интересует меня постольку-поскольку. А вот его...» Он снова пнул безучастно смотрящего в небо Лена Даорна. «Уже давно пора было убрать. Больно много о себе возомнил, тварь. Да и школа это только зря место занимает». «Какое вам дело до школы?» Тут же навострил уши я. «Что, старые обиды покоя не дают? Или же вы...» «О, только не говори, что вы в скором времени надумали открыть свою, поэтому всеми силами теперь избавляетесь от конкурентов». Оба патрульных покосились на меня с долей недоумения, словно не видя связи между какой-то там школой и нами. А вот у Эддарда раздраженно дернулась щека, и не напрасно. Если я угадал, и род Босха действительно решил усилить свои позиции, то полностью подконтрольная им школа роду точно бы пригодилась. «Вы спросите, зачем?» Тем более, если школа младшая, не особенно популярная, да еще и находится у черта на куличиках, куда ни один столичный аристократ своего заносчивого носа не сунет. А все элементарно. Это ведь школа для одаренных детей, пусть и преимущественно бедных, случайно выявленных самородков. Согласен, во всей провинции таких немного, но доступных школ еще меньше. Поэтому в каждую из них годами стекаются одаренные детишки из соседних провинций. Просто потому, что им деваться больше некуда. А кто такие самородки в Тернии? Это только с виду кажется, что никто. Слабые, со сравнительно небольшими магическими способностями, не имеющими возможности ни стать великими боевыми магами, ни гениальными первооткрывателями, ни суперизвестными пространственниками или прорицателями. Однако тем они и ценны, что в первую очередь это рабочие руки. Магическое производство в Тернии ведь из года в год только растет. Специалистов при этом требуется все больше, причем именно простых. Даже можно сказать, что рабочих специальностей, вроде обычных слесарей, токарей, механиков и прочих людей, которые всегда востребованы, причем востребованы массово. Да и как вообще можно представить общество, где каждый первый рвется в политики, олигархи или президенты? А кто дороги будет строить? А на кассах в магазинах сидеть? Шить одежду, стоять за прилавком, убирать улицы, чинить домашнюю утварь? Нехватка рабочих рук — это самый больной вопрос любого производства, поэтому на самом деле на самородках в Тернии держалось практически все. Не будь их, кто останется работать там, где простые люди не справляются, а нанимать магов экстра-класса нерентабельно? Кто будет работать на заводах, шахтах, да и просто в быту, обеспечивая людей комфортом, а экономику регулярными денежными поступлениями в бюджет? Самородки — это живая сила. Становой хребет и для страны, и для любой, разумеется, провинции, поэтому каждый тан был кровно заинтересован в том, чтобы самородков на его земле стало как можно больше. А откуда их взять? Да еще в таком количестве, чтобы покрыть растущие год от года потребности. Правильно, проще собрать их в одном месте, быстро обучить, и как только они будут готовы, предложить хорошую работу со стабильной зарплатой. Дать кредит на обучение, предоставить служебное жилье, предложить приятные социальные льготы, чтобы у человека даже мысли не возникло собрать манатки и куда-то свалить. И вот с этой точки зрения школа для одаренных весьма перспективная, полезная и крайне выгодное вложение, которое всего через несколько лет окупится стократно, если не тысячекратно. Но что, если в этой провинции уже есть одна школа, откуда самородки выходят ничем не обязанными конкретному Тану, а вместо этого разлетаются кто куда? А если эта школа когда-то была вашей, но потом ее отжали, и теперь золотоносную жилу нагло разрабатывает кто-то другой? Нет, против Терна и его министров Босха, естественно, открыто не пойдут, но вот если постараться и сделать так, чтобы дискредитировать чужую школу и ее нового директора, если предпринять ряд мер, чтобы, скажем, сорвать поставки оборудования и продовольствия, если найти способ убедить хотя бы некоторых родителей почаще подавать на руководство жалобы... Быть может, неспроста у Лена Даорна в этом году случилось так много проблем, а? И, быть может, за всем этим с самого начала стояло нечто гораздо большее, чем какая-то замшелая кровная месть. Я, подумав об этом совсем другими глазами, взглянул на искривившееся лицо Эддарда Босха. На что вы рассчитываете? Даже если у школы и сменится директор, Терна вам ее в любом случае не отдаст. «Много ты понимаешь, сопляк», — процедил тот. «Школа — это ведь не только директор, но еще и обычные стены». И когда этих стен не станет, будет очень уместно оставшимся без крова ученикам предложить совершенно новое, очень кстати появившееся помещение в той же провинции. «Да, Эдди?» — тихо присвистнул я. «Что ж, браво твоему папаше! Отличный план! Правда, для этого мало просто избавиться от старого директора. Для этого его надо сначала очень серьезно подставить». Босха внезапно успокоился. «Ты прав. Вот этим-то мы сейчас и займемся. Дал?» Модуль исправно подсказал, что ко мне со спины приближается один из амбалов, что-то доставая из нагрудного кармана. О том, что это обычный инъектор, правда, не с токсином, что вкололи Лену Даурну, я тоже догадался. Более того, Эмма заранее подсказала мне состав и название гадости, которая находилась в ампуле. Но я решил, что узнал пока недостаточно, поэтому позволил амбалу подойти и впрыснуть мне в шею постороннее вещество. «Мозголом!» — неприятно ухмыльнулся Эддард, когда я пошатнулся и мягко осел на землю, а потом наклонился над Леном Даорном и тихо повторил. «Слышишь, ублюдок, через несколько рейнов у твоего ученика мозги превратятся в кашу. Мгновенное привыкание ни один целитель не спасет. Но самое приятное знаешь в чем? Что на инъекторе останутся отпечатки твоей ауры и твоих пальцев. Поэтому у следователей, которые будут расследовать его трагическую смерть, даже сомнений не возникнет, кто именно его накачал. Тащите его к машине!» «Интересно, мне уже пора изображать слюнявого идиота или еще рано?» — подумал я, когда все тот же амбал подхватил меня под мышки и потащил в сторону Фурии. «Яд нейтрализован», — появилась надпись на внутренней панели модуля. «Состав определен». «Ну и ладушки». Я спокойно закрыл глаза, на всякий случай изобразив на лице дебильную улыбку. «Готов!» — с удовлетворением проговорил Эддард, когда меня потащили мимо. «Кинь его вон туда! Да не мордой вниз, а на бок! И штаны спусти! Все должно смотреться естественно!» «Фу! Ну вот это совсем не к месту! Они что тут, жесткую групповуху запланировали? Пожалуй, поизображаю-ка я эпилептика. Сомневаюсь, что кому-то из этих козлов удастся снять с меня штаны в таком состоянии». «Да ну, у него судороги», — скупо заметил амбал, когда я попросил Эмму немного симпровизировать. «А что, по-моему, неплохо получилось, убедительно. Только мочиться под себя я, естественно, не стал, хотя для пользы дела, если что, могу и этим амбала обрадовать». «Дайн», — с раздражением отозвался Эдди. «Это очень не кстати. Дай ему по башке, что ли. Пусть угомонится». «Если я его ударю, он наверняка обделается», — возразил склонившийся надо мной тип. «Или язык прикусит и кровью истечет». «Тогда просто придержи, авось корчи скоро прекратятся. Лос, а ты тащи туда второго. Хочу, чтобы он не только все слышал, но и видел. А по возможности и поучаствовал в нашем небольшом представлении». Когда амбал прижал меня коленом к земле, я задергался чуточку тише, но не настолько, чтобы этот недоумок снова вспомнил про мое нижнее белье. Тем временем второй амбал, поддернув драймарантовые перчатки, взял наставника под мышки, после чего с кряхтением подтащил ко мне и, бросив рядом, досадливо бросил. «Тяжелый. Одежду с него сними!» Не обратив на него внимания, велел Эддард. «Только не рви, она нам еще пригодится. И возбудитель ему вкали. Сколько понадобится времени, чтобы он подействовал?» «Да пару мэнов всего. Даже у мертвого все поднимет. Я, слыша, как шуршит сноровисто снимаемая с наставника одежда, мысленно скривился. Суть происходящего стала теперь окончательно ясна, но от этого понимания мне даже с отключенными эмоциями стало настолько некомфортно, что я чуть было не покончил с подонками прямо здесь и сейчас. То, что с нами собирались сделать, было даже хуже, чем в свое время пытался предложить мне Марине. Уединенная и удаленная от любопытных глаз поляна, одурманенный ученик, лежащий рядом в недвусмысленной позе и в недвусмысленном состоянии учитель. В Нарлаэне достаточно было одного снимка, запечатлевшего нас рядом, чтобы и моя репутация, и репутация наставника мгновенно рухнули в преисподнюю. Более того, ему, как лицу, принудившему несовершеннолетнего к близости и использовавшему для этого наркотик, следы которого потом еще долго будут определяться в моей крови, будет грозить военный трибунал. Но еще до трибунала, я уверен, Лэн Даорн при первой же возможности пустит себе пулю в лоб. Причем даже в том случае, если ничего крамольного не случится, и все это останется только на фотографиях. «Отлично!» — довольно хмыкнул Босха, когда одежда за моей спиной наконец-то перестала шуршать, а мои судороги все-таки прекратились. «Разверни его, нам нужна эффектная поза!» «Ого, блядь, поза ему нужна! Эстет, мать его, долбаный!» «Да ну, у нас проблема. У него совсем не стоит», — неожиданно сообщил один из амбалов, пока пытался уложить наставника на бок. «Ты ж сказал, что возбудитель отменный». «Ну да. Лошадей вон за два мэна с ума сводит. Да и остальные бросаются на все, что движется, и не успокаиваются, пока не оттрахают все вокруг». «Тогда почему на этом ублюдке до сих пор не сработало?» «Откуда мне знать? У него вон протезы. Может, когда ему ноги отчекрыжило, и все остальное тоже повредили?» Я мысленно показал им фк, попутно поблагодарив подругу за то, что она исполнила мою маленькую просьбу и избавила наставника от ненужных переживаний. «Дайн, ладно», — сцелил воздух сквозь сжатые губы Босху, когда стало ясно, что фокус не удался. «Толку от него, похоже, и впрямь не будет. Но нам все равно нужны доказательства. Кто-нибудь хочет вместо него отыметь сопляка? Нет?» Меня вдруг злопнули по бедру. «Повезло тебе, Гурта, что среди нас нет извращенцев. Дол, найди тогда палку. Короткую и желательно толстую. Будем импровизировать. Корт, Сторга, а вы заснимите повреждения. Для следствия это будет полезно». Он вдруг подошел поближе и наклонился к нам так, что я почти услышал его дыхание. «Слышишь, Даорн, на суде тебя назовут двуличной тварью, для которой было в порядке вещей опаивать учеников и насиловать их в извращенной форме, в том числе и с применением подручных средств. Твой офицерский мундир долгое время давал тебе прикрытие. Никто из друзей и коллег не подозревал о твоих гнусных пристрастиях. К счастью, двое наших патрульных, при виде стихийного пикника, заподозрили неладное, а когда спустились, то обнаружили тебя в обнимку с несовершеннолетним, в не имеющей двойного толкования ситуации. Они в подробностях опишут все, что здесь увидели. Несчастного мальчика, следы насилия, все признаки жестокого обращения с несовершеннолетним, которые твой ученик, опасаясь тебя, скрывал ото всех годами. Само собой, во время задержания ты, как истинный маньяк, окажешь яростное сопротивление, в результате которого тебя благополучно пристрелят. Мальчика же отправят к целителям, но по дороге он благополучно скончается. Уже после этого экспертиза установит, что ты по ошибке ввел ему двойную дозу мозголома, после которого он, даже если бы и выжил, то навсегда остался бы глубоко ущербным инвалидом. И с этой точки зрения даже судьи признают, что смерть стала для несчастного ребенка избавлением. Ну а после этого можешь не сомневаться. Среди учеников твоей школы обязательно объявятся несколько запуганных пацанов, которые в присутствии родителей подтвердят, что тоже не раз получали от тебя неприличные намеки и предложения. Когда это вскроется, твоя школа умрет, и больше из руин уже не воскреснет. Два подряд директора-извращенца. После такого даже Терна не сможет вернуть ее к жизни. В результате твоя безупречная репутация будет разорвана в клочья. Твое имя будут проклинать годами. А если кто и усомнится, что ты много лет скрывал от мира живущее в тебе чудовище, то доказательств обратного будет столько, что даже хатха не смогут их опровергнуть. «Эмма?» — напряженно спросил я, когда увидел по модулю, что один из амбалов действительно ненадолго пропал и вернулся из леса с толстой палкой. Судя по всему, отпущенное нам время подходило к концу. Самое важное Босха уже сказал, но для того, чтобы начать действовать, мне нужно быть уверенным, что это безопасно. «Готово», — наконец отозвалась подруга, буквально за миг до того, как амбал наклонился и решительно взялся за резинку моих штанов. «Второй Ордей обнаружен. Его система управления полностью разблокирована и взята под контроль модулем АЭМ-2. Пилота Йорк ликвидировал, а вот показатели маячков менять нам не пришлось. Судя по всему, субъект Босха заранее позаботился о прикрытии, поэтому в Орде работает преобразователь магических сигналов, так что при анализе данных будет видно только то, что в последнюю половину Рейна Орде находился в 5 дейранах севернее отсюда, в районе Тенистых холмов, причем ни разу не садился на землю и к вам не приближался, а идентификационные браслеты, которые были предусмотрительно оставлены внутри, убедительно докажут, что машину их хозяева с самого взлета не покидали». «Очень удобно. Похоже, Эдди существенно облегчил мою задачу». «Средства связи на служебном Орде тоже заблокированы», — добавила подруга, когда я удовлетворенно кивнул. «Все маготехнические приборы находятся под контролем. Как ты и просил, я не трогала только блокираторы и найнеитовые чипы, но отключить их можно в любой момент». Я недобро улыбнулся и в третий раз за день проверил время. 14:51. К несчастью для Босха, он совершил сегодня две грубейшие ошибки, которые на корню ломали ему весь расклад. Во-первых, ему следовало убить нас сразу, а уже потом что-то там складывать, имитировать и снимать. Ну а во-вторых, из нас двоих он первым нейтрализовал моего наставника, вероятно, решив, что тот представляет наибольшую опасность, но при этом не знал, какой психопрофиль составил для меня сильнейший Кибе старшего рода Хатха, и не подозревал, что я намного опаснее.